Глава вторая. Из огня да в полымя. Страх липкими щупальцами сковывает мое тело. Влас показал мне свою темную сторону, которую так умело скрывал от меня. Никогда не думала, что он может опуститься до насилия. Неужели Влас смог бы довести начатое до конца и так поступить со мной? Я зажмуриваю глаза, опуская голову, пряча лицо в ладонях. Если мне суждено стать развлечением в мужских руках, то пусть это будет хотя бы быстро. Не так я себе представляла свой первый раз. Богиня, матерь, вручаю себя в твои руки. Помоги и защити. Так, так, так. Словно в ответ на мою молитву слышу я знакомый насмешливый голос. Боюсь поднять на него глаза. Стыд жжет не хуже обиды. Быть униженной в глазах того, кому в лицо бросала смелые слова, но все же решаюсь. Сардоническая усмешка на красивых губах. Глаза пылают холодной яростью. Я сжимаюсь еще больше, насколько это возможно. Мне бы провалиться в какую-нибудь щелочку. Моя невеста решила порепетировать брачную ночь. Все так же насмехается он. Богиня, матерь, благодарю тебя. Пусть смеется, лишь бы забрал меня из этого кошмара. Что ж, я разочарован выбором объекта для тренировки. Какой-то жалкий третий разрядный стражник. Рагнар стоит за спиной моего бывшего жениха. Расслаблен. Большой палец левой руки покоится за ремнем. Правой рукой он играет соломинкой. То подносит ее к губам, то отламывает кусочек. Влас замер. Вижу, как задрожали руки, расстегивающие рубашку. Взгляд мечется, будто у затравленного зверя. А какой смелый был минуту назад. Рагнар делает всего лишь шаг, и Влас оказывается у него за спиной. Недостойный даже взгляда вожака клана Белых Волков. Все внимание Рангара приковано ко мне. Власа словно не существует. Он – пустое место, фантом, не стоящий даже взгляда. Пыль под сапогами высокородного. Самолюбию моего бывшего нанесено тяжкое оскорбление. Униженный Рангаром, так презираемым им оборотнем. Он только бледнеет и покрывается потом, подтверждая, что такое ничтожество, как Влас, даже не заслуживает наказания. Мой бывший жених смотрится на фоне Рангара как-то убого. Он уступает оборотню и ростом, и статью. Но вот наглости ему не занимать, и подлости. Влас наматывает на руку ремень и набрасывает его на шею Рангару. Жалкая попытка, даже я это понимаю. Не поворачиваясь, Рангар каким-то шестым чувством улавливает намерение мерзавца и бьет его локтем в живот, выбивая из того дух. Бывший жених, самое мерзкое от этого факта, сгибается пополам, ловя ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. А нынешний, обернувшись, наносит удар коленом в удобно подставленное лицо. Злобно скуля, Влас падает, зажимая руками сломанный нос, из которого капает кровь. По делам ему. Так ему и надо. Нельзя радоваться избиению, но это особый случай. Оборотень подает мне руку, и я вцепляюсь в нее. Трясясь от страха, поднимаюсь. И, держась за спасительную руку, обхожу по стенке, валяющуюся на полу Власа. Прячусь за спину Рангара, все еще не решаясь отпустить его ладонь. Мне все кажется, что он может кинуться на меня снова. Страх не торопится меня покидать. Преть, выбирайте общество более подходящее, будущее жене государя. Насмешка в его голосе делает мое унижение еще невыносимей. Даже сквозь благодарность вспыхивает негодование. Неужели он не понимает, что Влас непростой стражник? И разве непонятно было, что все происходило не по моей воле? Рангар ногой прокидывает Власа на спину. Наступает на грудь ногой, оперевшись на ее рукой. «Твое счастье, что ты не успел дотронуться до моей невесты!» От угрозы в голосе оборотня даже у меня волосы поднимаются дыбом. «В противном случае меня не остановили бы даже законы гостеприимства. Держись подальше от нее, щенок!» Рангар умеет пугать. Я даже рада, что следующие слова он произносит, не глядя на меня. «Пойдем, Велена, потренируемся!» «Раз уж тебе так не терпится!» Рангар крепче перехватывает мою руку, которую я в испуге пытаюсь стремительно убрать за спину. Вот это реакция! Невольно восхищаюсь я и тут же обмираю от страха. Из-за огня да в полымя. Что значит «не терпится»? Как это? Потренируемся! Богиня-матерь! От Рангара меня уже никто не спасет! Не обращая внимания на мое сопротивление, новый жених тащит меня за руку из башни. Если так пойдет дальше, он мне руку оторвет. Я быстро перебираю ногами и все равно не успеваю за его стремительным шагом. «Если не перестанешь сопротивляться, перекину через колено и отшлепаю». И что-то в его голосе мне подсказывает, что он с удовольствием это сделает. Такого позора я не вынесу. Он вытаскивает меня из башни на середину двора. Мы как на ладони. Я облегченно выдыхаю, мы у всех на виду, и он не сможет наброситься на меня, как влас. На нас любопытством смотрят все, кто находится во дворе. Я невольно ежусь под пристальными взглядами. Могу поспорить, что и закон замка за нами тоже наблюдают. «На нас все смотрят», — шепчу я. «Зато не слышат», — отрезает Рангар. Он разворачивает меня лицом к себе. Его взгляд не предвещает мне ничего хорошего. «Я же сказал, чтобы не видел тебя рядом с другими мужчинами». Его голос походит на рычание, а глаза моего нового жениха мечут молнии. Я опять сжимаюсь от страха. «Тебе есть что сказать в свое оправдание?» «Я пошла сказать, что отец выдает меня замуж за другого». Выдавливаю я из себя. Слова даются трудно. Горло сдавливает от слез. Меня чуть не изнасиловали, а я еще оправдываться должна. «Если бы твой отец счел нужным, сам бы сказал ему. Но раз не было даже объявлено, что вы пара, ты ничего ему не должна. Он разговаривает со мной, как несмышленышем». «Чего ты ждала от разъяренного отказа мужика?» Я пожимаю плечами. «А чего я ждала? Чтобы он пожалел меня? Сказал, что будет ждать, пока я буду замужем за другим? Сейчас мне уже не кажется, что прийти к классу было нормальной идеей. Я не думала, что он...» Горло предательски перехватывает от отчаяния. «Что он...» Встряхиваю головой. «Соберись, Велена. Ты не должна показывать слабость». Задавливаю себе поступающие слезы. «Что он порадуется тому, что ты станешь править страной? А все, чего он сможет добиться в жизни, это начальник стражи твоего отца?» Ласка подсказывает Рангар, но как же больно бьют его слова. Я смотрю на ситуацию с этой точки зрения и понимаю, как глупо было искать утешение у Власа. «Велена, отец ждет тебя в своем кабинете, ступай!» Властно велит мне Марта, а сама не сводит глаз с Рангара, даря ему самые завлекательные улыбки. «Поторопись, он не любит ждать». «А я не люблю, когда меня прерывают», — недовольно обрывает Марту Рангар. «О, простите», — Елена поет Марта. Она чуть не стелится перед моим женихом, посылая ему томные взгляды. «Отец поручил мне проводить вас в ваши покои, Рангар». Она низко склоняется перед моим женихом, демонстрируя ему свое глубокое декольте. Рангар с шумом втягивает воздух. «Глазам своим не верю. Какая наглость так открыто предлагать себя!» Прямо у меня на глазах Марта бесстыжа соблазняет моего жениха. «По имени ко мне может обращаться только моя невеста». Недовольство в его голосе возрастает, но сестра делает вид, что не замечает этого, и продолжает призывно улыбаться. «Вы можете называть меня господин». «Слушаюсь, мой господин». Томным голосом говорит Марта, повторяя трюк с демонстрацией своих прелестей. «Позвольте выполнить приказ отца и проводить вас в ваши покои». «Вам я советую вести себя более скромно, как и полагается дочери властелина». К моему величайшему изумлению, Рангар игнорирует все ухищрения Марты, ставя ее на место. «Меня проводит моя невеста. Так что попросите батюшку перенести визит Велены. У нас с ней осталось одно неразрешенное дело, аккурат в моих покоях».